США, Луизиана, Биг-Рок. 7 апреля 2023 года. Сыграла как раз еда. Это дурацкая картошка с курицей. Дерьмо с большой дозой холестерина. Мы выяснили, где они это заказывают. После чего Дайна подобралась к работникам кейтеринговой компании и смогла разузнать, куда идет доставка. Исходная точка есть. «Они психи». «Что?» – переспросил я. «Они психи. Тот парень, который доставляет еду, он раскололся за 200 баксов. Но сказал, он ни за какие деньги с ними. Здесь много чего говорят. А еще больше молчат. И то верно». Дайна скептически смотрела, как я закончил разрисовывать себе лицо черным кремом. Я его покрыл кремом полностью, ночь, никаких цветных пятен. Поморщившись, надел черную шапочку. Сейчас потом истеку нахрен, но что делать? Ботинки и одежда для ночной вылазки были в самый раз. Я часто ношу тактические. Все остальное, включая оба пистолета, были на месте. «Как я выгляжу?» «Как человек, ищущий неприятностей», — поморщилась Дайна. «Давай повторим последовательность действий». Мне надо было не просто выследить их. Мне надо было посмотреть их реакцию на нештатную ситуацию. Занервничают ли они? Насколько? Кто что делать будет? Исходя из этого, я занимал позицию заранее, выставлял камеру и ждал. Дайна должна была подъехать, но не прямо к месту, включить дальний свет, дать 3 длинных гудка и свалить. Мне было интересно, как отреагируют сектанты. Когда стемнело, я занял позицию рядом с их логовом, расположенным в той же школе. В США, кстати, нет закона об отделении церкви от образования, и конфессии могут сами создавать школы, но тогда они должны давать федеральный образовательный минимум и хотя бы частично оплачивать расходы учеников на учебу. Заснял, как подъехала машина с кейтеринга, и с нее передали огромные контейнеры с ужинами. Потом я выждал, пока сектанты начнут выходить, но большая часть караваном двинулась за город на своих машинах. Я двигался за ними с отставанием, погасив фары. Моя машина была вне пределов видимости, потому что я установил на паре машин жучки, тем самым совершив первое правонарушение, misdemeanor как минимум. Примечание. Криминальные деяния в США делятся на felony и misdemeanor. С нашим делением это не совпадает. Все, за что могут дать больше года тюрьмы, это felony, меньше misdemeanor. У нас, напомню, за административное правонарушение максимальный срок 15 суток. Впрочем, мне не впервой, а отпечатков я не оставил. Так мы ехали не менее десятка миль. Потом, судя по карте, они начали сворачивать с трассы. Место, куда они сворачивали, на карте было обозначено просто – болото. Я выждал, потом съехал с шоссе в другую сторону, замаскировал машину и, перебежав трассу, углубился в болото. В местах этих, к слову, болота надо относиться серьезно, потому что их тут полно, и в них полно крокодилов, которые отнюдь не дяди Гены и не применут перекусить человеченкой, коли та попадется им на зуб. И змей полно, они людей не атакуют. Но это если на них не наступать, а ночью наступить можно запросто. Потому-то здесь многие носят револьверы. На случай, например, если змея или крокодил обнаружатся на заднем дворе дома. Потому я тыкал вперед заранее заготовленным шестом. Но ничего кроме сырости пока не было. Земля не пружинила под ногами, и воды выше подошвы не было. Это хорошо. В последнее время штат все больше уходит под воду. Они выставили пост на дороге. Стояла машина. Причем, похоже, полицейская. Но у меня был прибор ночного видения, и я ее обошел. Шел я на свет, теплившийся на горизонте. Там что-то было. Когда я приблизился, место уже было в разгаре. Люди, одетые в похожие на клановские белые, тут были черные балахоны, на самодельном алтаре, разрушенной, видимо, ураганом церкви, кого-то распяли. Я плохо видел, то ли это была женщина, то ли девочка-подросток. Горели факелы, запах от них доносился даже до меня. Казалось, что я провалился через пространство и время в средние века. Пистолет. Я сам не осознал, что вместо камеры у меня в руке пистолет. Прицелился. У меня на обоих глоках ночные прицелы с тритием. Если что, я минимум 3-4 свалить успеваю. 357 зиг отлично бьет на дистанции. Дистанция огромная, 70 метров, если не все 80. Но попасть в человеческую фигуру я смогу. И поправки для такой дистанции для пистолетной пули я помню. Нет, нельзя. Остальные разбегутся, местные заметут следы. Нельзя. Я уже достаточно посамоуправствовал. Опустив пистолет, я расслабил руку. Проклиная себя, достал камеру с уже настроенным ночным режимом. Меня всего покрывала липкая пленка пота. Потным было лицо, потными пальцы. Где-то ухала ночная птица. Дал себе клятву этого так не оставить. Если будет надо, я сюда вернусь со снайперской винтовкой и этих культистов по одному буду отстреливать. В следующий раз у меня будет либо винтовка, либо автомат, либо федеральный ордер на арест. «Дайна!» «Я», — отозвалась она. «Не приближайся». «Что? Но...» «Вали отсюда нахрен. Возвращайся обратно, поняла? Уезжай в Техас, за территорию этого штата. Не вздумай сюда соваться». Что-то в моем голосе, видимо, ее убедило. Солнце нового дня застало меня в поле, в грязном болоте. Я сидел, прислонившись к какому-то дереву, сжимая камеру. По мне ползали муравьи, меня всего трясло, несмотря на жару. Вокруг меня была болотная страна, и только далекий шум, пробудившийся с рассветом трассы, да разрушенная церковь вдалеке, свидетельствовали о том, что я не на необитаемой планете, что вокруг меня есть жизнь. И не жизнь, нежить. Что это за такое нахрен? В свое время именно в этих краях проходило действие ужастиков Говарда Лавкрафта, который считается отцом самого жанра ужастиков. По сравнению с сегодняшним, те ужастики, так себе скажем. Но от них многие пляшут. В том числе создатели сериала «Настоящий детектив». Каркоза – вымышленная страна. Король в желтом. В голове только одно. Это что, правда? Правда, что тут практикуются культы с человеческими жертвоприношениями. Кто еще может быть завязан в это?